Впрочем, морально, да и политически, он считал себя просто обязанным участвовать в этом мероприятии. Умом Эдам прекрасно понимал, что делает правое дело и выступает в благородной роли незаинтересованного участника митинга. Его участие было тем более ценным, что сам он, слава богу, к тем, чьи права сегодня защищали на митинге, не относился. Еще чего не хватало. Стоп. Как бы не проговориться. Общественное движение под названием «Кулак геев и лесбиянок» в лице Рэнди, как одного из своих активистов, в очередной раз призвало всю прогрессивную общественность кампуса, студентов, преподавателей, администрацию, сотрудников присоединиться к Дню солидарности натуралов с геями под лозунгом «Эгей, натурал, ты в натуре тоже гей». Одной из целей этой демонстрации было стремление к тому, чтобы никто, ни один самый ограниченный и агрессивный гомофоб не мог больше разделять общество по признаку сексуальной ориентации и презрительно говорить о представителях сексуальных меньшинств «они» или «эти». Что ж, прогрессивная цель, преследуемая кем бы то ни было, является прогрессивной для всей прогрессивной общественности, к которой Эдам вне всяких сомнений относил и себя. Неважно, за что бороться, важно раскручивать маховик борьбы, раскручивать до такой степени, чтобы потом уже никто не мог сопротивляться накопленной в нем энергии. В итоге Рэнди припер его и Эдгара к стенке в офисе Wave и потребовал от них не просто молчаливой поддержки, но и непосредственного участия в акции. Выкрутиться не было никакой возможности. Вот и пришлось спереться сюда, на площадь перед библиотекой, на то самое место, где обычно проводятся самые важные церемониальные мероприятия университета, и стоять тут не только на виду у всех, но и под прицелом телевизионщиков. Эдам видел красные огоньки на телекамерах, и ему казалось, что это не сигнальные лампочки, означающие, что камера включена, а какие-то лазерные прицелы, направленные прямо на него. Да и в любом случае, даже если главной их целью является не он, не попасть в кадр будет невозможно. Можете называть это граффити, если вам так нравится. Мы не возражаем. Разогретый аплодисментами и смехом, Рэнди продолжал бубнить плотно прижатый к губам микрофон, изо всех сил стараясь походить на Джесси Джексона или кого-нибудь в этом роде. Но граффити — это тоже произведение искусства. А уничтожение произведения искусства — это вандализм. Как же могло случиться, что в нашем университете руками каких-то дремучих варваров был совершен акт вандализма по отношению к одному из величайших за всю историю Дьюпонта произведений искусств — каллиграфии? «Надо же, как разошелся», — думал Эдам, глядя на Рэнди. «Прямо от микрофона не оттащишь. Стоит, ручками машет. Ну что ты будешь делать? И откуда только у него эти жесты? Ручками машет, а локти прижаты к бокам». «Нет, конечно». Ничего страшного в том, что парень жестикулирует, как женщина. Жесты, походку, вообще язык тела не следует так категорически разделять на мужские и женские, особенно если уж ты согласился прийти на митинг в защиту сексуальных меньшинств. Но Рэнди действительно жестикулировал, как баба, если говорить на чистоту. И наверняка все сотни собравшихся на главном дворе обратили на это внимание. А ведь его не только здесь увидят и услышат. Запись его речи будут прокручивать не только в разных там клубах секс-меньшинств. Их ведь и по ящику покажут. И сколько тысяч людей его увидят? Или даже миллионов. Может, и по национальной телесети покажут. Но они ведь вроде не имеют права транслировать в эфир всякие разглагольствования насчет фелляции и куннилингуса. Хотя, черт его знает, может быть, уже и имеют. Вот кадры с плакатом Камиллы уж точно вырежут. Тут сомнений быть не может. Камилла, естественно, стояла в первом ряду митингующих, с таким же, как у Эдама, транспарантом. Таким же он был по исполнению. Судя по всему, организаторы митинга заказали все плакаты одному изготовителю, который выполнил все надписи одинаковым шрифтом, но, слава богу, не по содержанию. Текст своего лозунга она явно придумала сама. Трудно было представить, что в Дьюпонте и его окрестностях найдется кто-либо еще, способный сочинить такие цветистые полиморфные образы. Хрен в рот, хрен в зад, хрен везде, трахай все, что шевелится, трахай, как тебе нравится.